Аламут, Иран, 8 июля, пятница, 17:57. Время местное. Старые камни обязательно хранят старые секреты. Любые камни, и те, из которых сложены еще крепкие дома, и те, по которым тысячи лет топчутся прохожие, и те, что в кажущемся беспорядке валяются у моря, отделяя его величие от сухой тверди, и те, которые давным-давно были гордой крепостью, а превратились в руины. Особенно они, последние, познавшие устремленные к небу штандарты и пожар последнего штурма, впитавшие и кровь, и боль, и смерть. Такими предстали перед Кортесом камни Аламута. Лежащие на высоком утесе, подобно брошенным доспехам поржавевшей памяти о славных прошлых днях, побежденные, растерзанные, заброшенные, но не сломленные, продолжающие хранить древние тайны. Но как хранить? Крепость и скалу тщательно изучили самые опытные маги великих домов, полностью просканировали в поисках тайников, обнаружили два клада с драгоценностями, но главное сокровище старца горы, его книга и кольца, так и не были найдены. А перед великими домами крепость обыскивали наследники Хасана и завоеватели монголы Хулагу. И все, абсолютно все удостоверились, что в Аламуте тайника нет, что если книга и кольца существуют, они спрятаны вдали от любимой крепости старца, камни которой угрюмо хранили его тайну. Но Кортес все равно приехал сюда. Не мог не приехать, поскольку надеялся, что вид погибшей твердыни поможет ему выйти из тупика. И, как выяснилось, подобная мысль посетила не только его. «У меня было предчувствие, что кто-то еще идет по следу, но я думал, что встречу Рыжего», — произнес Ортега, приветствуя вышедшего из портала наемника. «С другой стороны, все знают, что ты любишь совать нос не в свое дело». «Ортега?» Кортесу всегда удавалось мастерски играть искреннее изумление. «Что ты здесь делаешь?» «Любуюсь горами», — честно ответил сидящий на камне Нав. «А ты зачем пожаловал?» «Полюбоваться горами», — улыбнулся наемник. «Все знают, что Аламут пуст». «Именно». «Именно». Наемник расположился рядом с темным и вздохнул. «Что искал?» «Ты знаешь, что», — буркнул Нав. «Кто-то выпустил джиннов. И с их помощью убил Барагу». «Да». Кортес снова вздохнул. Ортега его не торопил. Они давно знали друг друга и отлично понимали ситуацию без лишних, ненужных сейчас слов. «Убит Нав. Темный двор готовит лютую месть. Ударить Навы могут в любую секунду, но им нужна цель, нужно указать преступника. И если у Кортеса есть нужные сведения, ему придется ими поделиться. У него просто нет другого выхода». «Ты тоже в тупике?» – тихо спросил наемник. «Вместе с Барагой убили Чела», – рассказал Ортега. «Чел вроде бы разыскал тайник Джувейни и добыл в нем книгу Сабаха. Я отправился по следу Чела, но так ничего и не понял». «Совсем ничего?» «Я побывал во всех местах, где отыскал ауру Чела, и на которые указали местные власти и камеры видеонаблюдения. Даю голову на отсечение, что ни в одном из них не могла скрываться книга Сабаха». «Почему?» Ситуация могла показаться дерзкой. Нахальный чел почти допрашивает Нава, но Ортега не только давно знал, но и уважал наемника, поэтому продолжил спокойно отвечать на вопросы. «Все эти места были 100 раз просмотрены и просканированы. Маги великих домов изучили каждый том в этих библиотеках и не обнаружили ничего подозрительного». «Понятно». Кортес кивнул, показывая, что услышал именно то, что ожидал, и без напоминаний приступил к своему рассказу. «К нам обратился птицей, попросил отыскать девушку, которую встретил на улице, и якобы влюбился. Сначала мы с Артемом хотели отказаться, но когда он рассказал, где и во сколько встретил красотку, я решил проверить ее возможную связь с убийством Бараги». «И ничего нам не сказал?» – перебил наемник Ортега. «Я ведь не оставил дело». Хладнокровно парировал Кортес. «У нас получилось бы лучше». «Ну, значит, сейчас ты встретился бы здесь не со мной, а с Богой». Нав хрюкнул, потом хмыкнул, признавая правоту наемника, но уточнил. «Девчонку нашли?» «Да», — кивнул Кортес. «Но потом она исчезла». «От нас бы она не исчезла», — весомо заметил Ортега. «Значит, вы бы ее не нашли», — проворчал наемник. «Она бы к вам не пошла». «Может быть, не стал спорить темный». «Изображение есть?» «Да». «Кто?» Чудо. Сегодня ночью неизвестное чудо столкнуло лбами рыжих и зеленых. Тут же вспомнил Нав. Читал. Скупо отозвался Кортес. Я не знаю, что за рыцари взяли Артема, и никто не знает, продолжил Артега. Но мы подозревали, что арест связан с ночными событиями. А теперь я в этом уверен. Зачем какое-то чудо сталкивать между собой молодняк? Удивился Кортес. Поймаем, выясним, пожал плечами Артега. Где ты искал следы джинов? В Багдаде, шел по следу девчонки. Значит, книгу и кольца спрятал от Туси, прищурился темный. Возможно. То есть, ты не знаешь? Я не знаю, откуда у нее взялась книга и кольца, уточнил Кортес. Я шел по следу девчонки, и мой доклад станет точной копией твоего. Она посещала те места, где совершенно точно не могло быть ни книги, ни колец. И что это значит? Это значит, что джинны не главная тайна Сабаха. Неожиданно ответил наемник. «Что может быть важнее тайны джинов?» – изумился Нав. «Разреши». Кортес взял у Артеги список книг, которые изучал Мусса, достал свой, в котором перечислялись рукописи, исчезнувшие из хранилищ после визита Дагни, пробежался взглядом по названиям и тихо сказал. «Кажется, я понял, что может быть важнее джинов». «Что?» «Происхождение». Девчонка искала в библиотеках упоминания о происхождении Сабаха и, если находила, уничтожала. Наемник поднял взгляд на темного. Барагу узнал или мог узнать, кем на самом деле был старец горы. И за это его убили.